Вместо эпилога. Пролив Ла-Манш, 3 февраля 44 года. Этой ночью на море было большое движение. Не вдоль английского канала, сверкая огнями, как в мирное время, а поперек, от Корнуолла к Нормандии, в полной темноте. Но, наверное, не в меньшем количестве. До того по немецкому берегу отработала целая воздушная армия, так что была надежда, что ни одного исправного радара у Джерри не осталось. И сейчас в воздухе гудели моторы сотен бомбардировщиков, но немцы не знали, что сейчас, в отличие от каждой ночи последней недели, целями будут не мосты, эстакады, железнодорожные станции и прочие объекты транспортной структуры, а район береговых укреплений Гавра. В отличие от Бреста или Сен-Назера, это был порт, а не военно-морская база и крепость. Потому немцы, сооружая здесь береговые батареи, сразу столкнулись с проблемой территории. Строить пришлось практически в жилых кварталах, что облегчало задачу боевым отрядам французского сопротивления, заранее стянутым в Гавр по приказу британского УСО. Гавр был зоной ответственности 242-й стационарной дивизии береговой обороны. Ее ближайшим соседом была 148-я резервная дивизия. Хотя батареи еще не были полностью готовы, немцы, как положено, организовали зону безопасности вокруг огневых позиций, выселив население, перегородив улицы бетонными блоками и колючкой, оборудовав пулеметные точки по периметру в прочных каменных домах. Потому, хотя по первоначальному плану предполагался захват порта силами одних лишь повстанцев, пусть на короткое время, при более подробном рассмотрении в союзных штабах этот план был отвергнут, как не имеющий шансов на успех. Но партизаны были готовы действовать. Несколько сотен бойцов, вооруженных автоматами «Стен», сосредотачивались у немецкого периметра. Не для того, чтобы лезть толпой на неподавленные пулеметы, это было бы самоубийством, а сначала для того, чтобы, услышав самолеты, ракетами обозначить цели. Ну а после, когда немцы будут загнаны разрывами под бетон укреплений, точно по графику, как только ударная волна самолетов прошла к французскому берегу, у трех больших кораблей посреди пролива раскрылись кормовые ворота, выпуская, нет, не катера ЛЦМ, для которых изначально были предназначены американские десантные корабли-доки типа «Эшленд», а нечто, в иной истории должное появиться в европейских водах лишь полтора десятилетия спустя. Командос, загрузившийся в три десятка водолёц. Интересно, что выторговал Сталин за это изобретение русского ума, показавший себя на учениях весьма эффектно. Должны были, подойдя строго к завершению авиаудара, подорвать немецкие батареи при помощи партизан. Ну а после... «Идущая на смерть приветствует тебя». Оставалась надежда, что им удастся продержаться до подхода второго эшелона десанта на катерах-охотниках, скоростных и мелкосидящих, не боящихся мин. Только бы захватить и удержать причалы, краны, подъездные пути и продержаться до рассвета, когда над Гавром и окрестностями повиснут сразу две воздушные армии, которые сметут там все. Офицеры-авианаводчики и артиллерийские корректировщики уже были в рядах французских повстанцев. И появятся грозные британские линкоры «Вейленд», «Малайя», «Уорспайт», «Резолюшн» и обрушат на проклятых гуннов прицельный град 15-дюймовых снарядов. И подойдет к берегу армада, ночью вышедшая из британских портов, помимо упомянутых линкоров еще и крейсера, эсминцы, фрегаты ПЛО и тральщики расчистят путь, и в порт войдут транспорты с главными силами и высадят прямо на пирсы пехоту и танки. А что будет дальше? Начнется великое дело освобождения Франции. Все патриотично настроенные французы восстанут против немецко-фашистской тирании. Русские уже на одере, значит, до того, как они снова пойдут вперед, англо-американские войска должны выйти на Рейн, а если очень повезет, то и на Эльбу. Когда проклятые гунны не будут слишком сопротивляться, поняв, что война ими проиграна, и благоразумно решив, что лучше сдаться собратьям по англосаксонской расе, чем диким славянам, имеющим к ним очень большой счет. Если немцы поведут себя благоразумно, тогда и американцы не слишком нужны. Можно позволить им пристись сзади, но весь триумф первыми войти в Париж, Лион, Марсель, а может быть и в Гамбург, Мюнхен, Берлин, должен достаться храбрым британцам. Потери французов? Ну, войны без жертв не бывает. Искусство, политика лишь в том, чтобы это были чужие потери при соблюдении своего интереса. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.